Хор споет песню о брате вперед против бури. После пения хора послушаем исторический обзор, который повествует о жизни общин при открытых дверях благовестия. Без страха свой чёрт разит.